Матерь Агни-йоги. Сейчас очень нужно объединение с учителем в духе, ведь от этого объединения зависит будущее преображение мира. Не преобразится жизнь, если не примут владыку. Каждое устремленное к владыке сознание становится фокусом притяжения для просыпающихся к свету сердец, ищущих новых путей. Совершенно не обязателен внешний контакт, ибо канал мысли действует через пространство. Оплодотворение пространства новой мыслью, насыщенной зовом к эволюции, будет незримым служением свету.